Глава 21. Как было уже неоднократно и совершенно резонно отмечено, «Путеводитель автостопом по галактике» — это поразительная книга, способная перевернуть всю вашу жизнь. Как можно заключить по ее заглавию, это вообще-то классический путеводитель. Вся беда, или вернее одна из бед, ибо их много, и значительная часть этих бед уже создала огромный объем работы для всех судебных учреждений по всей галактике, завалив их гражданскими, коммерческими и уголовными делами, причем особенно досталось наиболее коррумпированным учреждениям. Вот в чем. Предыдущее предложение вовсе не бессмыслица. Беда совсем не в этом. Вся беда вот в чем. В переменах. Прочитайте еще раз с самого начала и поймете. Галактика склонна к стремительным переменам. Говоря на чистоту, это огромное такое пространство, каждый уголок которого не остается неизменным, а постоянно меняется. Отсюда вы можете заключить, что это настоящий кошмар для честного и добросовестного редактора, усердно хлопочущего о том, чтобы вышеуказанная, содержательная, отягощенная множеством подробностей электронная книга поспевала за всеми изменениями условий и обстоятельств, которые галактика ежедневно, ежечасно и ежеминутно обрушивает на его голову. Успокойтесь, вы ошиблись. Вы ошиблись, ибо не ведаете, что нынешний редактор путеводителя, так же, как и все предыдущие, не имеет ни малейшего представления о смысле слов «честный», «добросовестный» и «усердный». Что до кошмаров, то с его точки зрения это жидкость, которую принято пить через соломинку. Для решения вопроса об обновлении глав, распространяемых через субэфирную сеть, ключевым моментом является одно – увлекательно ли их читать. Возьмем, к примеру, случай с Брикиндой, что на фоте Аваларса, прославленной в мифах и легендах, а также в омерзительно нудных мини-сериалах, как «Родина крылатых», «Ослепительно прекрасных чародеев», «Огненных драконов», «Фулворниса». В стародавние времена, задолго до пришествия Сорса из Брагадокса, когда Фрагилий пел, а Саксахина Квинелюкская носила царский венец, когда воздух был сладок и ночи нежны, но всем как-то удавалось сохранить, по крайней мере, так они утверждали, но совершенно неясно, как они смели подумать, будто кто-то хоть чуточку поверит их нелепым россказням, ведь воздух был сладок и ночи нежны, и все такое, удавалось сохранить девственность. Вот в эти стародавние времена, в Брикинде, что на фоте Аваларса, достаточно было бросить камешек, чтобы задеть с полдесятка огненных драконов Фулорниса. Другое дело, что бросать в них камешки совершенно не стоило. Нельзя сказать, что огненные драконы не были ласковыми животными, очень даже были. Они были ласковы до ужаса, и эта ужасающая ласковость часто оборачивалась бедой, ведь так легко ранить возлюбленного, особенно если ты — огненный дракон Фулорниса, и пасть твоя, изрыгающая пламя под стать ракетному двигателю, зубаста, как железная изгородь в парке. Другая беда приходила, когда с тоски или от скуки они часто ранили и опаляли чужих возлюбленных. Прибавьте сюда относительно небольшое число безумцев, которые и в самом деле бросались камешками в кого попало, и получится, что огромное количество жителей Брикинды, что на фоте Аваларса, получало тяжкие раны и ожоги от драконов. Думаете, эти люди роптали? Нет, они не роптали. Может, они оплакивали свою судьбу? Нет. Огненные драконы Фулорниса почитались в землях Брикинды, что на фоте Аваларса, за неукротимую красоту, благородный дух и привычку кусать людей, которые их не почитали. За что же им оказывали почитание? Ответ прост. Все дело в интимной жизни. Неизвестно почему, зрелище громадных огнедышащих драконов-чародеев, летящих на бреющем полете в опасно-сладком воздухе лунных, опасно нежных ночей невероятно возбуждает чувства. Почему это так? Одурманенный любовью народ Брикинды, что на фоте Аваларса, не мог бы вам объяснить, хоть и не переставал обсуждать этот вопрос с тех пор, как возник и стал стабильным сам феномен. Заключался он в том, что едва над вечерним горизонтом воспаряла стая в полдесятка шелкокрылых, кожистотелых огненных драконов Фоулорниса, половина народа Брикинды устремлялась в леса с другой половиной, проводила шумную, бессонную ночь, а с первыми лучами солнца возвращалась, счастливая и улыбчивая, не переставая трогательно утверждать, что сохранила девственность, но разве что несколько раскраснелась и вспотела. Феромоны считали одни ученые. Воздействие звука, заявляли другие. Местность всегда кишела учеными, которые стремились дойти до самой сути проблемы и тратили на это уйму времени. Неудивительно, что живое и увлекательное описание жизни этой планеты на страницах путеводителя приобрело невероятную популярность среди путешественников, которые руководствуются его советами в своих странствиях. Вот почему данную главку так и не изъяли, предоставив туристам будущего самолично узнавать, что сегодняшняя современная Брикинда, район мегаполиса государства Аваларс, это всего лишь череда бетонных баров со стриптизом и ресторанчиков, где почуют гамбургерами под названием «Дракон».